Часть четвертая. Винная лавка была найдена. Скосарев зашел в нее, купил два мерзавчика, и они были выпиты. Чубыкин сделался еще пьянее и стал рядить извозчика. — На Лиговку, к новому мосту, — говорил он. — 2 гривны. Извозчик посмотрел на Золотородцев подозрительно. — С собой ли деньги-то захватили? — спросил он. — Не веришь? — закричал ему Чубыкин. — Бери вперед 2 гривны. На, бери. — А поедем и по дороге сороковку купим, так и тебя распить пригласим, — прибавил Скосарев. Извозчик согласился вести. Они сели и поехали. Чубыкин, наклонясь к уху Скосарева, бормотал. — А ты, кудья, такие мне песни спой, какие ты в хору по садам пел. Эти песни я больше уважаю. Ах, товарищ, что я по садам денег-то просадил, страсть! — Могу эти песни спеть, могу, — отвечал Скосарев. На другой день утром Чубыкин и Скосарев проснулись на постоялом дворе. Они лежали рядом на койке, на войлоке, в головах у них была перовая подушка в грязной тиковой наволочке. Лежали они, не раздевшись, как пришли с улицы. Чубыкин был даже опоясан ремнем. Чубыкин проснулся первым, открыл глаза и увидел стену с замасленными пестрыми обоями. — Фу, на постоялом дворе мы, а не в участке и не в ночлежном! — промелькнуло у него в голове, как только он увидал бумажные обои на стене. Ну, слава богу, не попались. Он начал припоминать, что было вчера, и не мог сразу вспомнить. Настолько пьяно закончил он вчерашний вечер. Он помнил только, что ехал на извозчике вместе со Скосаревым на постоялый двор на Лиговку. Долго отыскивали они его, заезжали в винные лавки, покупали полубутылки, пили, раскупоривая посуду на улице, угощали извозчика. Чубыкин помнил, что они приехали на постоялый двор, но что было дальше, память не подсказывала ему. Только потом, минут 5 спустя, начала восстанавливаться перед ним физиономия какого-то черноусого человека, игравшего на гармонии с ним за одним столом. Кажется, что люди пели, а он плясал. За стеной начали бить часы такими ударами, словно они кашляли. Чубыкин начал считать и насчитал 11. — Да чего проспали-то, словно господа, — подумал он и решил, что надо вставать. Он поднял голову, но голова была настолько тяжела и так кружилась, что он снова опустил ее на подушку. — Ой, а здорово вчера хряснули-то. Выпито много было, — пробежало у него в мыслях. — Голова как пивной котел. Через несколько минут он повторил попытку встать, придержался рукой за стену, но для того, чтобы спуститься с койки, пришлось растолкать спавшего еще Скосарева, что он и сделал. — А ты тут? — Были первые слова Скосарева, когда он продрал глаза. — На постоялом, кажется. Ловко, что не попались-то. А ведь что выпить-то было? У-у-у. Оба они сели на койку и держались за головы. — Фу, как скверно-то, — произнес наконец Скосарев. — Вставай, разомнешься, — отвечал Чубыкин и сам встал, но его так качнуло в сторону, что он опять попридержался за стену. — Да, наблудили мы с тобой, Скосарь. — Зато важно погуляли. — Ой, напиться бы теперь чего-нибудь. У меня язык как суконный. — А деньги-то есть ли? — Надо пошарить. Ведь что вчера выпить-то было? — Много. — А помнишь ли ты, что вчера здесь на постоялом-то было? — спросил Чубыкин. — Так что было? Пили, ели. — А с кем? Компания какая была? Кто с нами был? — Ничего не помню, — сознался Скосарев, шаря по карманам, и тотчас же сказал. — У меня ни копейки не осталось. Была медная солдатская пуговица, да и та исчезла. Пошарил в карманах и Чубыкин. — Пустой, что-то есть, — проговорил он и вынул из штанов сначала 3 копейки, а потом 2. — Это все, только-то и осталось, — удивился Скосарев. — Вот гривенник еще, — произнес Чубыкин, вытаскивая из пиджачного кармана маленькую монетку. — Ой, стой, еще копейка есть, — радостно воскликнул он. — А вчера ты говорил, что было 4 рубля. — Ой, было да сплыло, друг, с походцем 4 рубля-то было. — Ловко. Сколько прокутили-то? Ведь и я вчера на кладбище около рубля настрелял. — А может быть, и обшарили нас, — сделал догадку Чубыкин. — Ведь ничего не помню, что было, с кем гуляли. — Пошарь еще. — Да чего ж тут шарить-то? Все карманы обшарил. — Тут ведь и на 2 мерзавчика не хватит, чтобы похмелиться. — Да где хватит? Надо опять стрелять. На баню хватит. — А не вывалилось ли что на койку? Скосарев поднял подушку, но под подушкой лежала только посуда от 40-ки водки. — И это деньги, — сказал Чубыкин и взял бутылку в карман. — А бельишко-то цело ли для переодевки? — спросил Скосарев. — Цело, — хлопнул себя Чубыкин по груди и по животу. — Как обмотался ими вокруг тел, так и не распоясывался. — 5 рублей прогуляли, скажи на милость, — вздыхал с сожалением Скосарев. — А что, брось, зато погуляли всласть, — махнул рукой Чубыкин. — Настреляем еще. Чего нам копить-то? Ведь ни дом строить, ни квартиру меблировать. Будет день, будут и деньги. Волка ноги кормят. У меня отец еще в запасе есть. Только бы вот фараонам в руки не попасться. — Так а в бань-то сводишь меня? — Обещал, так уж не спячусь. Я не пяченый купец, — отвечал Чубыкин, и сейчас же стал строить план, как провести сегодняшний день. — 16 копеек у меня есть, да вот посуда. Посуду продадим за 3 копейки, будет 19. На 6 копеек мы здесь чаю напьемся, стало быть, у нас останется 13. Баня с 2 — 10, на 2 копейки мыло. Копейка еще в остатке. А там стрелять. Ты на кладбище ступай, а я перед отцом объявлюсь. Должен же я с него что-нибудь взять за этот приход в Петербург. — А который теперь часто? — задал вопрос Скосарев. — Да давеча 11 било. — Ну, так мне на кладбище поздно. Какое теперь кладбище? Пока дойду до кладбища, за упокойные обедни кончатся, милостыню за упокойную раздадут. — Постой! — Да чего ж ты не сообразят, болтаешь? Сначала чай пить будем, потом в баню пойдем, а уж после бани ты ступай на кладбище-то, как раз к вечерней попадешь. — Ах, за вечерней только младенцев хоронит. Какое тут поминовение? — возразил Скосарев. — Нет, уж на кладбище завтра, а сегодня придется по мелочным лавочкам да по мясным копейки собирать. — Ну, делай, как знаешь, тебе с горы виднее. Кому же знать-то кладбищенское дело, как не кутейнику? — согласился с ним Чубыкин. — А я так рассуждаю, что на кладбище весь день народ. Приезжают с родственники по своим покойникам панихиды служить и подают нищим. — Нет, послеобеденная милостыня, овчинка выделки не стоит. Чубыкин и Скосарев вышли из каморки, где спали, в общую комнату постоялого двора, где стояла стойка, и за ней помещался хозяин. Седовласый мужик с большой бородой, в ситцевой рубахе, в жилетке и в белом переднике. — Хорошо ли почивали, кавалеры? — приветствовал он Чубыкина и Скосарева. — Да спали-то ладно, а только пропились мы вчера, — отвечал Чубыкин. — Башки трещат, а похмелиться не на что. — Вольно ж вам было незнакомых-то личностей впотчивать. — Чайку бы нам на пятачок, только денег-то и осталось. Ублаготвори. — Ладно, садитесь. Чубыкин и Скосарев уселись за стол. В комнате посетителей было мало. Один мужик в нагольном полушубке ел селедку, закусывая хлебом, а другой в сермяжном армяке хлебал щи. В бане Чубыкин и Скосарев сидели долго. Они мылись, нежились на полке, хлестались вениками и даже успели кое-как выстирать свое грязное белье и опять полезли на полок. Было будничное утро, народу в бане было мало, и распоряжаться им с собой было вполне свободно. Когда они вышли из бани, у них нисколько не было денег. Последнюю копейку Чубыкин отдал старосте за сторожку, за что и был осыпан ругательствами старосты по случаю ничтожности платы. — А еще белье свое стирали, черти! Не что это у нас полагается? — закончил он. — Ну, ты потише, ты не очень. Ругаться-то и мы гораздо. — огрызнулся на него Чубыкин и проскользнул в двери. — Ох, ведь вот теперь самое прямое дело опохмелиться малость, а у нас даже и на мерзавчика на двоих нет, — сказал он Скосареву, выйдя на улицу. — Бельишко спустить так никто не купит, сыро оно, — отвечал Скосарев. — Пожалуй, еще и в подозрение попадем, скажут, с чердака стащили. Но ведь у тебя ж, Пут, отец есть в запасе. — До отца ты еще когда дойдешь? А у меня сейчас щемит душу, и хмельная эта самая жаба вина просит. Надо пострелять. Иди по мелочным лавочкам, да и проси. Я по одной стороне улицы, ты по другой, ну, а потом сойдемся. Уж хоть бы гривенник покуда набрать. Так они и сделали. Улица была пройдена, но в мелочных лавках подавали определенно только по копейке. Когда они посчитали собранное, у них оказалось 13 копеек. Тотчас же был куплен мерзавчик и немного хлеба. Мерзавчик был выпит пополам. Ой, только разбередил утробу. — жаловался Чубыкин и отказался от хлеба. — Ешь, я не стану есть, не могу, — сказал он Скосареву. — Меня теперь только бы разве на соленое да на кислое потянуло. Скосарев предложил пройтись по лавкам еще раз по той же улице и пострелять, переменившись местами. — Я по твоей стороне пойду, а ты по моей, — проговорил он. — А вось и назбираем на второй пузырек. Улица опять была пройдена. — Сколько? — спрашивал Чубыкин. — У меня 5 копеек. — А у меня 4. — Ну вот, на пузырек и есть. Посуда имеется. Опять выпили, и Чубыкин повеселел. На вчерашние дрожжи хмель хорошо подействовал. — Ну, теперь я к отцу, а ты ступай на кладбище, — сказал он Скосареву. — Да не стоит, Пут Савельич, теперь ходить-то. Поздно. Я кладбищенский, я знаю. Лучше завтра утром, в обедню. Только во время отпеваний на кладбище хорошо и стреляется, а то игра не стоит свеч. — Ага, опять хочешь не чужое. Что я за банкир такой американский, что ты будешь около меня прихлебать? Ты сам старайся. — Да уж только до завтра, а завтра я буду сам по себе. — Ну, ладно, пойдем. Только кутья ты, так уж кутья и есть. Удивительно, как на чужое зариться любишь. Племя ваше такое, что у вас заведущие глаза. — А хоть бы и так, — улыбнулся Скосарев. — Виноват я разве в этом? Разве я мог просить, чтоб меня родили во дворянстве? Никто в этом не волен. Кому какая звезда? — Иди, иди, что уж с тобой толковать-то? Только мы вот что сделаем. Дядя я своему слову дал, что уж не буду больше его срамить и просить в рынке по лавкам. — Ну, что слово-то? Какое тут слово-то, а? Засмеялся Скосарев. — Слово воробей вылетело изо рта и... — Молчи, молчи, Серапион, не смей говорить этого. Слово золотородца твердо. Может быть, ваши лужские кадеты этого еще не знают, а наши шлиссельбургские спиридоны повороты на этом держатся. Наше слово лучше векселя. — Скажи, какой философ! — Ну, ты не ругайся. Да и, кроме того, я должен слово держать. Дядя мой мне еще пригодится на предки, ведь не в последний раз в Питере. Сгробастует меня, переправит в Шлюшин, так ведь тебе опять оттуда придется улизнуть в Питер. Опять к дяде. А уж ежели я его теперь надую, получивши откуп, то уж на будущий раз он мне не поверит и откупа не даст. Понял? — Вот это верно. Вот это я понимаю. А то слово! — возразил Скосарев. — Не смей, говорю, смеяться над словом. У пуда Чубыкина оно есть. И Чубыкин гордо ударил себя в грудь кулаком. — Ну так вот что мы сделаем, — продолжал он. — Сам я по лавкам просить больше не могу и буду держать свое обещание. А ты иди и стреляй. Сам же я в магазин к отцу. Это будет напротив рынка. Ходить будешь, так увидишь вывеску «Фруктовый колониальный магазин Савелия Чубыкина». Ты посматривай потом, когда я выйду из него. Свой доход тебе уступаю, — прибавил он. — Ведь это мой приход-то, как говорится по-вашему, по-кутейнически. — Ну, спасибо тебе, — поблагодарил Скосарев. Они шли к рынку, шли нога за ногу. Со вчерашнего пьянства ноги были как поленья, плохо сгибались, и они еле шагали, умолкли и уж почти не разговаривали. Наконец Скосарев сказал. — Что, зря-то идем? Шагаем попусту без дела, словно господа на прогулке. А ведь у нас даже табаку нет, чтобы покурить. Мелочные же лавочки направо и налево. Да и на булку с колбасой или с селедкой хорошо пособрать. Есть хочется. Давай заходить по торговлям, как в той улице. Я по той стороне, а ты по этой. Так и будем приближаться к рынку. — Ну что ж, что дел, то дело, — согласился Чубыкин. — Стреляй. И снова началось захождение в мелочные лавки. Заходя в лавки, они не просили, а молча останавливались у двери и протягивали руки, шевеля что-то губами. Лавочники, видя их характерные костюмы, знали уже, в чем дело, и тоже молча подавали по заведенному обычаю копейку. Пройдя улицу, они снова сошлись и сосчитали деньги. У двоих оказалось 17 копеек. Они тотчас же купили в лавочке восьмушку табаку, им дали газетные бумаги, они скрутили по папироске и жадно начали курить, чуть ли не глотая табачный дым. — Добр русский православный народ-то, — со вздохом сказал Скосарев. — Ведь вот и опохмелились благодаря добрым людям, и табачком запаслись, и на булку есть. — Да, как птицы небесные мы, — согласился Чубыкин. — Именно птицы небесные, ведь не сеем, не жнем, а питаемся. Они купили булку, кусок соленой колбасы, поделились и на ходу стали есть. Вот и рынок. На углу стоял городовой. — Ну, теперь нам надо разойтись. Вон городовой стоит, — сказал Чубыкин. — Положим, этот городовой меня-то отлично знает, и я его хорошо знаю. Он давно тут стоит. Но все-таки надо опаску держать. Чубыкин и Скосарев разошлись. Скосарев пошел по направлению к рыночным лавкам, а Чубыкин шел мимо домов, находящихся против рынка, направляясь к магазину отца. Городовой, завидя его на тротуаре, погрозил ему с середины улицы пальцем. Чубыкин перед городовым как-то весь съежился и развел руками. Он не находил ничего иного, чем можно было бы ответить городовому. В магазин отца Чубыкин пошел не сразу. Он остановился около окна магазина, на котором были разложены в корзиночках яблоки, груши, лежали банки с компотом и пикулями, и высились две стеклянные вазы, в которых был насыпан кофе. Через окно Чубыкин смотрел, кто есть в магазине и много ли покупателей. За прилавком он увидал приказчиков, стоя пьющих чай, увидал большого серого кота, сидевшего около весов, но отца он не увидал. Покупателей в лавке не было совсем. «Обедать, должно быть, ушел», — подумал Чубыкин. «Но все равно зайду. Если скажут, что он дома, то можно и на квартиру. А то приказчики, может, статься и пошлют за ним». Он робко вошел в магазин и остановился у дверей. При входе его приказчики переглянулись. «Сильвестру Потапычу!» — поклонился Чубыкин старшему приказчику в переднике поверх пиджака, державшему в руке стакан с чаем. Старший приказчик не ответил даже на поклон, а иронически произнес. «У к нам теперь срамиться пришли. Мало вам сраму по рынку-то было». Чубыкин ничего не возразил на это и сказал. «Папеньку бы хотелось повидать. В магазине он». «Был, да весь вышел. О вашем пришествии и всех ваших мерзостях он уже предуведомлен». «Да какие такие мерзости? О чем ты толкуешь? Он больше всяких мерзостей для меня наделал. Выгнал вон из дома, капиталом моим завладел, который я от матери должен был получить». «Ну, вы говорить-то говорите, да не заговаривайтесь», — перебил его приказчик. «Всякий пропоится». «Ты-то какое имеешь право со мной так разговаривать?» — вспыхнул Чубыкин. «Ты-то что такое? Наемник и больше ничего». «Извольте мне не тыкать. Коль я с вами говорю учтиво, обязаны и вы передо мной учтивость». «Хороша учтивость, ежели пропоицей называют». «А что ж вы такое из себя содержите, позвольте вас спросить? Были сыном умственного и честного уважаемого купца, а теперь пропойца. Пропойца и скандалист», — прибавил старший приказчик. «Ну-ну, вы тоже не очень, почтеннейший. И про тебя знаем, что ты загребастая лапа насчет хозяйской выручки, однако молчим же». Приказчик вспыхнул. «А вы зачем пришли сюда? Ругаться?» — спросил он. «Так можно и городового позвать». «Я не к тебе пришел, а к отцу моему. Можно его видеть-то?» «Да вам же сказано, что в магазине его нет. Обедать ушел, домой». «Домой, обедать. Так мне туда идти самому к нему или вы за ним пошлете?» — спросил Пут Чубыкин. «Там на рога вас примут. Там давно уж вас дожидаются, и дворники припасены, чтобы скрутить лопатки нарушителю семейного спокойствия». Пуда Чубыкина передернула. «Какой такой я нарушитель семейного спокойствия?» — вскричал он. «Я пришел к отцу за должным, за своим, за процентами с моего капитала. Я в Шлюшине с голоду издыхал, писал ему, чтоб он хоть сколько-нибудь выслал на пропитание, а он ни копейки. И после этого еще меня скандалистом называют». «А не скандалист разве? Кто от третьего дня к своей мачехе приставал и скандал ей сделал? Ведь весь рынок видел, как вы к ней подскакивали. А люди потом нам же рассказывали, и над нами же все смеялись. Елену Ивановну чуть не до обморока довели. Они на силу домой прибежали. Папашеньке вашему все известно, и теперь они рвут и мечут. А вы после этого всего пришли за помощью. Ловко!» «Ну, ты молчи, карманная выгрузка!» — закричал Чубыкин. «Молчи и посылай за отцом. Я без этого из магазина не выйду». «Хорошо-с, можно-с. Потрудитесь обождать. Вас ждут. Вам все приготовлено», — сказал весь побледнев старший приказчик. «Максим, сходи и позови. — отнесся он к лавочному мальчику и подмигнул приказчикам. Мальчик побежал. — Советовал бы вам уходить без скандала и не показываться больше в наших местах, — снова обратился старший приказчик к Пуду Чубыкину. — Лучше уходите, потому прямо говорю, вам то приготовлено, чего вы и не ожидали. — Посмотрим, — угрожающе воскликнул Чубыкин. Через минуту мальчик вернулся. Сзади него шел знакомый Пуду Чубыкину городовой. — Вот, пришел просить милостыню, мы не даем, а он скандалит, — указал городовому на Чубыкина старший приказчик. — Наш хозяин уж заявлял об нем в участок. Городовой приблизился к Пуду Чубыкину и сказал. — Пожалуйте в участок. Просить милостыню не приказано. Пуд Чубыкин рванулся. — Что? Засада? Ах, подлецы, подлецы! — закричал он, схватился за ручку двери, ударил рукавицей в дверное стекло, разбил его и выскочил на улицу, пустившись бежать по тротуару. Городовой пустился за ним вдогонку и давал свистки. Выскочившие на свистки дворники и рыночные сторожа схватили Чубыкина и повели его в участок. Сопротивляться Чубыкин уж не мог. На сцену эту смотрели высыпавшие из магазина отца его приказчики и подсмеивались. — Рано попался, — подумал про себя Чубыкин. — Недолго пришлось погулять в Питере. Опять на казенные хлеба, а там опять в Шлиссельбург по этапу через нищенский комитет. Он послушно шагал среди нескольких сопровождавших его дворников и увидал на той стороне улицы вышедшего из рыночной лавки Скосарева. Скосарев тотчас же понял, что случилось с Чубыкиным, вздрогнул, съежился весь и начал удаляться от рынка, стараясь не обращать на себя внимания.